Не все ли равно, где происходит общение в духе с учителем света? На востоке или западе? На севере или юге? В этом мире или мире другом, надземном? Ни место, ни расстояние, ни окружающее значения не имеют. Общение в духе. Также хотя бы на время можно отбросить все мешающее, и все рассуждения, какими бы логичными и убедительными они ни казались, если только они препятствуют контакту. Обычное мышление всегда будет противоречить высшему, ибо давно было сказано, что земная мудрость – вражда против Господа. Поймем это широко, отбросив клирикальный налет. Логика огненного мышления столь же или даже более разнится от логики обывательской, как логика бесконечно малых и больших величин от обычных правил арифметики, или законы плоскости от законов трехмерного мира, или миров высших измерений. Лучше всего просто отложить все обычные мысли и, освободив от них сознание и таким образом очистив его, предоставить ему, подобно зеркальным водам затихшего озера, отражающего небо и звезды, отражать ясно и без искажений уже не свои мысли, но мысли высшего мира. Они несутся в пространстве и доступны восприятию сознаний, не омраченных и не затемненных волнами мыслей житейских.